Глава 25. На экране снова появилась заставка администрации Трини, и дальнейшая пауза затянулась на пару минут. А затем на Брейна взглянула пухлая физиономия, и он не сразу понял, кто перед ним – мужчина или женщина. «Майкл Фуксит, начальник финансового отдела», – тонким голоском представился абонент и сердито поджал губы. Брейн его понимал. На Фуксиде уже было наброшено легкое пальто. Он собирался уйти со службы пораньше. А тут опять какие-то дела. «Здравствуйте, мистер Фуксит. Я лейтенант Брейн, командир 32-го форта». «Что вам угодно, лейтенант Брейн?» Недовольно пропыхтел финансист. «Мне угодно восстановить финансовое снабжение моего подчиненного». «Фу! И где мне его искать?» Фуксит развел руками, и Брейн заметил, что пальцы финансиста такие же толстые, как и физиономия. «Отожрался», – подумал Брейн, отмечая также блеснувшие на запястье Фуксида часы с украшенным бриллиантами циферблатом. «Поищите в подотделе охраны порядка». «Ха, я и без вашей подсказки уже догадался», – пробурчал финансист и лениво задвигал пальцами-колбасками, стукая по клавиатуре и забираясь в архив. «Кто он?» «Гарик Кассиас». «Гарик Кассиас», – шептал себе под нос Фуксит, набирая имя. «Ну, вот он, ваш Кассиас. Получает жалование ежемесячно. В чем проблема-то?» «Проблема в том, что 7 лет назад его перевели из штата военнослужащего в штат наемного гражданского лица. При этом он потерял в жаловании вдвое». «Ну, это еще до меня кто-то делал». «А вы исправьте». «Значит, вы подтверждаете, что он тот самый?» «Да, карта у него имеется». «Так он, может, прибил того прежнего Кассиаса, а вы меня теперь вводите в заблуждение». «Борзеет», – подумал Брейн, подавляя вздох. Ему приходилось учить таких хамов. Один раз это было вопиющее воровство. Финансист срезал наемникам бонусы, заверяя, что это инициатива начальства. Брейн помнил, что главным для него тогда было не переусердствовать. И бонусы им вернули, да еще с извинениями. Брейн умел быть убедительным. «Это тот самый Гоберли Кассиас. Там есть его фото». «Фото – это еще не доказательство». «И фото – доказательство, и профессиональный уровень доказательства», – заметил Брейн. «Какой еще уровень?» «Соответствующий». «Хо-хо-хо», – пропыхтел финансист, раздувая щеки. Он чувствовал себя на своем месте могущественным вершителем судеб. А тут какой-то лейтенант с периферии мешает пораньше сбежать со службы. К такому неуважению Фуксит не привык. В Трине все полицейские чины и прикомандированные армейские офицеры – проявляли к финансовой службе особое уважение. Фуксиду так и хотелось вспылить и поставить нахала на место. Однако взгляд этого не слишком молодого лейтенанта останавливал его. «Хорошо. С нового месяца ему возвращается штатная ставка. Всего хорошего». «Стоять!» Строго приказал Брейн, и рука Фуксида, которую он хотел отключить передачу, замерла в воздухе. «Ну что еще-то?» «Нужно компенсировать Григу Кассиусу все, что ему недоплатили за все годы». «Но уж это ни в какие ворота». «Хочешь проверку? Пусть поинтересуются, откуда у тебя эти часики, и домик двухэтажный, наверное, с садиком имеется, да?» «Нет у меня никакого домика», – испуганно вскрикнул финансист. «Поймите, я действительно не могу вернуть ему эти деньги. Они сюда просто не приходили, оставаясь в министерстве». «Хорошо. Какие варианты?» Но я могу за 3 прошлых месяца оформить ему компенсацию. За 12 месяцев. За 6. 8. За 8 месяцев. Ну хорошо, вы меня просто задавливаете. В глазах финансиста проступили слезы. Как быть с остальным долгом? Но можно забросить на пенсионный счет. Забрасывайте. Завтра жду копий всех отчетных документов и перевода компенсации на карту Грига Кассиаса. Завтра я не могу. А когда можете? Хорошо. Завтра будут документы. У вас все, лейтенант Брейн? Все, мистер Фуксит. Финансист царственным жестом отключил канал связи, поднялся и, достав платок, промокнул глаза. Затем застегнул пальто на все пуговицы, еще раз взглянул на погасший экран монитора и, покачав головой, сказал: «Солдафон какой-то! Грубый суконный солдафон!»